Как бурлит ваш мир? Какие знаковые события происходят, одновременно будоража сознание людей? Я имею в виду очередной глубокий конфликт между иудеями и палестинцами и встречу лидеров стран восьмерки, определяющих состояние войны и мира человечества. Мне не очень понятно решение восьмерки встречаться и благодушно обсуждать положение в мире, в то время как с их попустительства один народ уничтожает другой. Война, Третья мировая война, упорно не только не хочет заканчиваться, но и даже постепенно набирает обороты, с каждым годом все резче определяя непримиримость сторон и характер этой войны. Войны за передел мира. Мусульмане, уже набравшие сил, никак не могут, да и не хотят видеть себя третьей колонной и желают распространить свое влияние и свою религию, кстати, такую же агрессивную, как и все остальные, на новые территории с помощью силы, угроз и террора. Поэтому неправильно сводить все проблемы военных конфликтов только к терроризму. Прежде всего, в этих условиях необходимо учитывать, а не игнорировать, реальную политико-религиозную обстановку в мире. Когда я говорю о возможном коллапсе человечества и предупреждаю вас о том, что вы ускоренно продолжаете падать морально и нравственно, то я выделяю основной причиной вашего пути к самоуничтожению наличие политико-религиозных конфликтов и войн. Самое удивительное в том, что люди не хотят посмотреть правде в глаза, делая вид, что разгорающийся иудея-палестинский конфликт носит только локальный характер и никак не отражается на положении человечества. Это очень опасное заблуждение, потому что территория конфликта и военных действий уже расползается постепенно на весь мир. Этот конфликт с территорией Палестины так или иначе проникает в сознание людей, провоцируя религиозные и межнациональные конфликты и в других странах. Если где-то на Британских островах или в Испании пока тихо, то это вовсе не говорит о том, что наступил вечный мир. Война, конфликты всегда где-то постоянно ярко горят, а где-то пока только тлеют. Но опаснее всего, что тлеют эти конфликты и войны прежде всего в головах людей, в их сознании, что много опаснее, поскольку могут повториться неожиданно и с новой силой. Поэтому, когда я говорю о том, что человечество может очень быстро перейти критическую границу в 52% отрицательной величины психической энергии, выделяемой в космос, я, конечно, учитываю это постоянное состояние войны в мире. Войны, конфликты, которые не затухают уже много лет, вспыхивая то там, то здесь и создавая опасность разжигания Третьей мировой войны уже на всей территории Земли. Конфликты иудеев и палестинцев, мусульман, а теперь уже христиан и мусульман, необходимо срочно остановить. И не дело руководителей стран восьмерки замалчивать этот конфликт, пребывая благодушно на стороне иудеев. Пока действительно верх держат иудеи. Ну а если победа в этом конфликте будет на стороне мусульман? Вот когда мир ваш просто затрещит. И все потому, что этой религии нужны новые территории и новые сферы влияния. Нужен новый передел мира. И вот тогда война будет уже самой настоящей, включая возможность применения ядерного оружия. С учетом того, что любой мусульманин будет, и это реальность, с радостью принимать смерть во имя Аллаха, а это значит во имя меня, Создателя, то смертники могут спровоцировать такой беспорядок, панику и экономический хаос, что все предыдущие мировые войны покажутся вам детскими забавами. Вот когда необходим приход Мессии для примирения всех конфликтов, для примирения людей всех национальностей, а главное — всех религий мира. Потому что все религии возносят хвалу единому Богу, Создателю, но вот пути постижения Бога у каждой свои. И пока не будет признания моих слов, пока мои откровения и толкования не дойдут до всех уголков земли, военные конфликты будут только распространяться по земле, и мир ваш, в конце концов, захлестнет мировая война религий. Только я ваш Создатель, и иерархия света, можем прекратить распространение пламени войны. При нежелании людей прислушаться к моим словам и предупреждениям мы применим насильственное энергетическое воздействие энергии света на людей, создавая условия выживания только единицам, стремящимся к познанию истины, к принятию моей системы, порядка миров и моего присутствия, пусть на другой октаве вибрации, как управляющей силы Вселенной или Вечности. Я посмотрю, как будет происходить процесс познания моих знаний, принятие моих слов в России. Если я увижу, что люди правильно реагируют на мое обращение и на человека, выбранного мной для реализации моих планов преображения страны, я обеспечу энергией света каждого из людей этой страны. На вашем лексиконе это звучит как проявление моей благодати и моего благословения на людей этой страны за дела богоугодные, за чистый и положительный промысел. Я вам говорил позавчера, что я дам вам силы или энергии в 7 раз больше того, что вы отдаете космосу. Поэтому не перестаю повторять и просить вас сменить энергетический вектор на положительный, или другими словами, сменить образ мышления и жить с любовью к ближнему, а я вам обеспечу мир и благоденствие. Главное для людей сегодня, получив мое предупреждение, остановиться и принять человека, выбранного мной, как вестника моего, как пророка, который должен будет вести вас к свету, моему свету и вашему будущему.